Королева Деринея, вскинув подбородок, сохраняя горделивую осанку, несмотря на то, что веревки сильнее впились в тело, стоило ей выпрямиться, мрачно взирала на то, как ее любовник с нежной страстью целует человеческую Магианну. Перепуганная девчонка тряслась на его коленях, упиралась в грудь дроу, пыталась прекратить ласку и не понимала. Да и как ей понять, что сама мать всех темных эльфов в этот момент была готова отдать жизнь за то, чтобы оказаться на ее месте? Боль тупым клинком медленно проворачивалась в ее сердце. Она до сих пор помнила, как увидела его впервые. Юного младшего жреца, медленно выходящего из Серебряной реки. Он навсегда для нее остался тем, обнаженным и ничуть не стесняющимся собственной наготы, галантным мерзавцем, каким-то неимоверным образом заметившим ее застывшую в кустах. Как он увидел? Как? Деринея не поняла этого ни тогда, когда ее непревзойденного знатока маскировки раскрыл какой-то, по сути, мальчишка, ни сейчас, спустя столько лет, проведенных с ним в одной постели. Постели, в которую он приходил, когда сам этого желал, а она, правительница Западного Королевства, покорно ожидала его, и только его, прогнав всех прежних любовников, не подпуская к своему телу ни одного из семи мужей. Ждала, как презренная раба, просто потому что любила. Любовь, сжигающая, сделавшая ее слабой и слепой, любовь, о которой она не могла сожалеть даже сейчас на краю гибели. Сожалела об ином. Тейлран целовал не ее. Впрочем, разве часто целовал он ее с той ночи, когда взял там, на берегу Серебряной реки? Взял нагло, не спрашивая, не интересуясь ее мнением, не прося разрешения. Словно чувствовал, что она хочет именно там и именно так, что устала от слабых дроу, покорно ждущих ее внимания и не готовых брать жестко и властно, подчиняя, заставляя выгибаться навстречу их желанию, заставляя кричать от удовольствия на грани боли и вынуждая покоряться, даже если сопротивление и было притворным. Всего лишь мальчишка, но он умел видеть потаенное, сокрытое порой и от самой себя, грязное, порочное. А он умел видеть и давать, воплощая самое запретное из фантазий. Умел настолько, что даже сейчас, понимая, что ее предали и убьют, королева могла думать лишь о том, что только в его объятиях чувствовала себя не правительницей, женщиной. «Моя маленькая скромница, ты меня с ума сводишь!» — хриплый шепот, и золотой жрец прекратил поцелуй. Испуганная, побелевшая настолько, что казалось, сейчас упадет в обморок Магиана, рванулась, пытаясь подняться, но Тейлран удержал, а затем с обманчивой мягкостью пообещал. «Дернешься еще раз, и мы вернемся в спальню». Девушка сжалась и теперь боялась даже дышать. Королева невольно усмехнулась, насмешливо внешне, но внутри она знала даже не сотни. Тысячи темных эльфиек, готовых на все, чтобы оказаться в спальне золотого жреца. А это боялась. «Как ты находишь мою невесту?» Внезапно развернувшись в ее сторону, поинтересовался Тейлран. «Ты!» — взбешенно подумала королева. Для нее именуемый не иначе, как «Ваше Королевское Величество, Свет из Вечного Сумрака», подобное было более чем оскорбительно. И Деринея понимала, что следует промолчать, но не сдержалась. «У вас превосходный вкус, мой жрец, как и всегда». На губах Золотого заиграла странная улыбка, а затем он произнес. «Ты слишком похотлива и порочна, чтобы быть королевой Дири. Впрочем, мне всегда нравились в тебе эти качества. Раздражало другое. Ты неимоверно глупа». «Заслужила», — мрачно подумала королева. Ее предупреждали. «Предупреждала леди Арака Тай, преданная и верная своей королеве глава охранного подразделения дочерей тьмы. Предупреждали мужья. Письмо с предупреждением выслал даже сам великий лорд Риантьер. Проигнорировала. Зная, где расположена тайная резиденция Тейлрана, ведая, где скрываются жрецы тьмы, не предприняла ничего. Даже когда стало окончательно ясно, что именно 16 верховных жрецов уничтожили шепчущих, клан, испокон веков служивший опорой королевской власти. «Забавно, что ты даже не сожалеешь», — заметил золотой жрец. Остальные ренегаты сидели молча. Сидели в присутствии королевы. Обведя взглядом всех верховных жрецов тьмы, она остановила взгляд на девятом. Риго Найтес ответил ей спокойной улыбкой. В ней, а также в глазах жреца из самого бунтарского рода западного королевства Дроу, Деринея прочла свой приговор. Смерть. Жрец, тот, на чью смекалку и умение выкручиваться всегда и везде она надеялась, не поможет. «Дочери!» — хотелось закричать ей. Найтес отвернулся. «Это конец», — поняла королева. «На колени!» — холодно приказал Тейлран. Не произнося ни слова, ее королевское величество, свет из вечного сумрака, медленно опустилась на пол, стараясь держать голову все так же гордо. «Не смотри», — прошептал шестой, привлекая головку испуганной девушки к своей груди и заставляя Магианну отвернуться. Лишь после этого прозвучало «Иеркан». Бессменный телохранитель золотого жреца появился бесшумно, словно шагнул из тени. Его черный меч сверкнул в свете рассыпанных по залу солнечных бликов, затем нанес беззвучный удар. Голова королевы отделилась и с глухим стуком упав, покатилась по золоченому полу. Тишину нарушил лишь один крик «Мама!», но младшая дочь королевы мгновенно прикусила губы, сотрясаясь в рыданиях, но не демонстрируя врагам и слезинки. Остальные стояли молча. Гордые, сдержанные, презрительные ко всем и совершенно безучастные к гибели матери. Но их выдержка никого не обманула. В душе кричала каждая, содрогаясь от ужаса и отчаяния. «Это выбросить», — приказал золотой жрец. А затем после странной паузы добавил. «И пол вытереть, живо». Маленькая Магианна в его руках боялась даже дышать. И Тейлран, сам поражаясь своей трепетности, удерживал ее до тех пор, пока более чем удивленные служители не вытерли пол начисто. Лишь после этого, погладив девушку по щеке, он вернулся к приказаниям. «Нам следует избрать королеву. Одну». «Что с остальными?» — осторожно спросил четвертый жрец. Золотой провокационно улыбнулся, глядя на того единственного, кто пока еще не подчинялся безусловно. И одной этой улыбки хватило всем, чтобы понять, в живых останется лишь одна из дочерей, уже покойной королевы. «У вас 30 секунд», — лениво сообщил Тейлран. Жрецы невольно переглянулись, а после посмотрели на принцесс. 12 темных эльфиек от 15 до 27 лет прилагали неимоверные усилия для того, чтобы выглядеть бесстрастными. По щекам двух из них все же потекли слезы. «Полагаю, младшенькая», — насмешливо произнес девятый жрец. Золотой бросил задумчивый взгляд на Эрига Найтеса, безразлично кивнул. «Остальных обязательно убивать сразу», — поинтересовался все тот же девятый жрец. Всмотревшись в его глаза, Тейлран насмешливо уточнил. «Желаете поразвлечься с королевской кровью?» «Как и вы, люблю утонченные удовольствия», — согласился Найтес. «Развлекайтесь», — милостиво дозволил золотой жрец. «Иеркан!» Телохранитель Тейлрана шагнул к прикованным принцессам. Не обращая внимания на крики и отчаянные попытки вырваться, схватил младшую, выволок, подтащил к столу, за которым заседали жрецы, и бросил на то самое место, где была убита королева. Темная эльфийка дрожала всем телом, по щекам ее текли слезы, но даже стоя на коленях, девушка гордо вскинула подбородок и прямо смотрела на золотого жреца. «Поздравляю, моя дорогая», — промурлыкал тот, поглаживая бедро удерживаемой Магианны. «Ты стала королевой». Судорожный всхлип, новый свет вечного сумрака, сдержать не смогла. «Увести», — приказал Тейлран. И когда Иеркан выволок рыдающую эльфийку, обратился к девятому. «Можете наслаждаться ими, брат». Кивок в сторону принцессы, пошлая ухмылка. «Желаю неспокойной ночи, а утром...» «Я сделаю это сам», — поднимаясь, вопросил Эрига Найтес. «Желаете лишить меня удовольствия?» — приподнял бровь Тейлран. Девятый склонился, демонстрируя, что и в мыслях не было, Затем, свистнув своим телохранителем, терпеливо дожидающимся за дверью, указал на темные эльфийских принцесс. «Нельзя допустить гибели всех принцесс», — простонал Ихар. «Ты видел, как она на него смотрела?» У Тахира был шок, и демон не смог его скрыть. «Ты ее глаза видел? Да она сдохла за него и всех своих...» «Мне придется уйти», — жестко прервал его Ихар. Тахир взвыл. Он уже не просил ничего. Понимал, что иначе нельзя, но страх... Он, рожденный в одном из самых опасных доменов Каоса, никогда не испытывал настолько сильного страха. «Но я не могу уйти, не выполнив приказ смерти. Мне нужен маг Ниран Сайрен. Действуй!» Юная девушка тихо всхлипнула, а на самом деле едва не рыдал демон, и, подняв влажные от невыплаканных слез глаза на золотого жреца, едва слышно попросила. «Можно мне увидеть Нирана? Пожалуйста. Только увидеть я... Пожалуйста!» В этот момент телохранители девятого жреца вытаскивали перепуганных, кричащих, сыплющих проклятиями эльфийских принцесс, и от каждого крика Найрина вздрагивала всем телом. Тейлран успокаивающе погладил девушку по спине и позвал. «Дасар!» Младший жрец вошел, поклонился и, услышав «приведи Сайрена», поклонился вновь, чтобы затем отправиться исполнять приказания. «Отлично!» — вовсе не радостно произнес Ихар. «Постараюсь вернуться». Тахир не ответил. Демон чувствовал себя так, словно его предали. Использовали и предали, а еще надругались. Когда за последней принцессой и последовавшим за своими телохранителями девятым жрецом закрылась дверь, в золотом зале вновь установилась благоговейная тишина. Великий шестой жрец нарушил ее спокойным: «Время пришло, братья. Брат Арас». Первый жрец поднялся, поклонился собранию и произнес: «Храм Великой Бездны, Ардам». «Храм Великой Бездны, Ардам», — меланхолично передал Тахир. «Это к чему?» — не понял Ихар. «Тьма его знает», — устало ответил демон. «Передашь его смертейшеству. Он умный, он точно поймет». «Это да», — согласился Ихар. «Передам. Сдохни», — мрачно пожелал Тахир. Золотой жрец, ощутивший волну тоски, вновь погладил свою маленькую пленницу по спине, затем принялся перебирать распущенные волосы. Злой, испуганный, доведенный до отчаяния демон психанул и сделал так, чтобы клок волос, в данный момент пропускаемый Тейлраном между пальцами, попросту выпал. Жрец застыл, увидев, как целый локон упал на его ладонь. «Нервы?» — ошарашенно подумал он, стряхивая выпавшие волосы с руки. «Да она так облысеть может». И тут же, прервав рассказ первого жреца о всех мерах, предпринятых для взрыва храма в столице Приграничья, так как к столичным храмам оказалось не подобраться, приказал Иеркану принести успокоительный чай. И живо. «Так тебе и надо», — мстительно думал Тахир. «Я еще растолстею, понял?»